Господь повелел нам помнить путь, которым прошли верные дети Божии. Братья и сестры, ну откуда нам узнать правду? Чтобы узнать о исторической правде, мы ищем какие-то исторические источники, правда? Но, к сожалению, не все они бывают верными и точными. У нас сегодня с вами есть преимущество. В нашем богослужении есть свидетели или очевидцы тех событий. Сергей Иванович Бугаев – это был друг Вани Моисеева, с которым вместе они служили. Он сейчас поделится свидетельством, словом, расскажет о тех событиях. И также у нас есть, присутствует на нашем богослужении Стаценко Татьяна Петровна, которая тоже была свидетелем тех событий. Братья и сестры, вы помните ту запись свидетельства Вани Моисеева, которое обошло все церкви нашего братства? Так вот, в то время две молодые сестрички из молодежи нашей церкви решили поехать к Ване в гости, когда он был в отпуске. Взяли с собой такой магнитофончик, ну, какой был в то время, и сделали эту запись. И она тоже сегодня поделится, как это было. Я думаю, что для нас будет очень ценно услышать из уст свидетелей о тех событиях. Но еще такая вот маленькая мысль. Мы привыкли, что Ваня Моисеев в нашем образе остался 20-летним юношей, как на фотографиях, правда? Но когда вы посмотрите на брата, который будет говорить проповедь, и на ту сестру, которая будет свидетельствовать, ну вот такого возраста был бы Ваня сегодня –